Глава 59. Бэтмен говорил в телефон. «Хорошо, но надо же». «И да, все понял». Скоро Тейрон и перестал его слушать. «Обалдеть». Он заставил себя сделать несколько глубоких вдохов-выдохов. Голова кружилась, ему хотелось смеяться. Нет, ему хотелось танцевать. Но придется подождать, пока он не убедится в том, что Надю хорошо охраняют. Вот что надо сделать. Еще раз им позвонить. Позвонить из Бельвиля. Напугать их до чертиков. Сказать, что 15 бандитов уже едут на Митчелс Плейн. Собираются убить девчушку, которая лежит в больнице. Вызывайте спецназ, ребята. Вызывайте подкрепление. Это вам не игрушки. Все у него получилось. Все вышло так хорошо после стольких тревог. Остается решить одну маленькую задачку. Как он поступит со своей долей из 2 400 000? Наде еще 6 лет учиться, по 50 кусков в год. Ну, пусть по 60 или 70. Пусть позволит себе какую-нибудь роскошь, купит что-нибудь из одежды. Это больше 400 000. У него остается еще 2 миллиона. Купить ей машинку. Не особенно броскую, маленький Пежо или что-то в этом роде. Тей, как ты все объяснишь сестре? Не будь идиотом. Ничего невозможного нет, можно сказать, что он заключил выгодный контракт. Бэтмен снова обратился к нему. Тейроне не расслышал. «Что, извините?» — спросил Тейроне. «В этом нет необходимости, брат мой». «Не понимаю». «Тебе не нужно ехать в больницу». Неужели он сам в ответ на вопрос, куда он едет, по ошибке сказал «в больницу»? Нет, он ведь, кажется, говорил, что едет в Бельвиль. «Мы только что схватили убийцу из торгового центра. В больницу направляется отряд ястребов, просто чтобы убедиться, что все хорошо. Твоя сестра в безопасности. На твоем месте я бы пока оставался в поезде». Тейроне похолодел. «Кто вы?» — рука снова двинулась к пистолету. «Меня зовут Вон Купидон. Я капитан из Управления по расследованию особо важных преступлений, ЮАПС. Нас еще называют ястребами, старичок. Мы элита, лучшие копы, главные люди. Кстати, если у тебя там под курткой пистолет, мой тебе совет, не трогай его. Меня не зря называют скорострелом Маккинетом. Грозой прерий и торопыгой Магро, который двигается быстрее пули. «Ясно», — кивнул Тейроне, — «я понял». «Так что расслабься». «Уже расслабился». «У тебя есть пушка?» — очень спокойно спросил Купидон, как если бы интересовался, что Тейроне ел на завтрак. Прошло очень много времени, прежде чем Тейроне ответил. «Да». «А дай ее мне, медленно». «Мы же не хотим, чтобы пострадали невинные люди». Тейроне словно окаменел. При мысли о том, что он сейчас потеряет все, что все было напрасно, кровь, побег, ужас, все тревоги, его словно парализовало. Купидон посмотрел на часы. «Время выходит, отдай мне пистолет, и все будет хорошо». Тейроне медленно и неохотно вынул из-за пояса пистолет. «Так и держи, чтобы гражданские не заметили». «Гражданские?» «Так мы, полицейские, называем обычных людей». «Так, а теперь помедленнее». Тейроне передал пистолет, стараясь держать его пониже. Коп быстро схватил его и куда-то убрал. «Так-то лучше, Тейроне». «Ну-ка скажи, ты где вырос?» «В Митчелс Плейн». «Я тоже. На какой улице?» «Бегония-стрит». «Знаю эту улицу. Тяжело там жилось». «Верно». «Что от него нужно этому козлу?» «А я жил на Блэкбери-стрит, по ту сторону от Эйслебен». «Знаю Блэкбери». «И давно ты промышляешь карманными кражами?» «Черт, он все знает». «С 12 лет». «Кто тебя обучал?» «Дядя Соли с Бегония-стрит». «Он твой родной дядя?» «Куда он клонит?» «Нет, мой приемный отец». «Вы с Надей сироты?» «Да, папа и мама умерли, когда мне было 3 года, а ей год». «Мне очень жаль, брат мой». «Дядя Соли был хорошим человеком и к тому же карманником». «И чертовски хорошим карманником. У него имелись свои принципы». «Сколько денег в рюкзаке?» «Вот это сюрприз! Да такой неприятный, что Тейрона передернуло. Ему захотелось спросить, а про деньги-то вы откуда знаете?» Неожиданно его осенило. «Полицейский Бэтмен хочет войти в долю, конечно, или забрать все деньги. Все знают, что полицейские продажные». «Какие деньги?» «Деньги с фотографии, которую они тебе прислали. Они их передали?» Террен молчал. «Передали или нет?» — спросил Купидон. «Да». «Сколько?» «Лгать бессмысленно». 2400. «Миллиона?» «Да». Купидон присвистнул. «И они все здесь, в рюкзаке?» «По-моему, да. Целая куча денег». «Сколько вы хотите?» Купидон рассмеялся. «Если бы сегодня был не такой хороший день, братец, я бы влепил тебе пощечину». Террен впервые осмелился посмотреть на своего собеседника. 2 400 000. Целая куча денег и большая ответственность». «Да уж. Немногим выпадает такая удача. Можно заплатить за обучение сестры в университете и изменить свою жизнь, убраться с Бегония-стрит». «Верно». Коп сунул руку в карман плаща. Террен следил за ним. Рука вынырнула из кармана, в ней была карточка. «Вот моя визитка, возьми». Террен взял. «Сейчас я выйду в Бельвилле, а ты останешься в поезде. Поезжай в Стелленбосс, поживи у сестры, пока не подыщешь себе приличное жилье. Пристройку на Скотт-Секлов не возвращайся. Возможно, они еще будут тебя искать неделю или две. Сиди тихо. Если будут неприятности, звони мне. Если захочешь убедиться в том, что все кончено, звони мне». Ошеломленный Террен кивнул. «Но чтобы больше никаких карманных краж, я буду за тобой следить. Если тебя арестуют, если ты попадешься на камеру, даже если перейдешь улицу в неположенном месте, я приеду, братец, и так тебя отметелю, что мало не покажется, а потом еще и засажу за решетку, ты понял?» Террен снова кивнул. «Измени свою жизнь, Террен. Такой шанс выпадает немногим». «Изменю». Купидон протянул руку и похлопал Террен по плечу. «Ты храбрый парень, очень храбрый. Твоей сестре повезло с тобой». Потом он встал, улыбнулся и направился к двери. Поезд замедлил ход. Он остановился в Бельвилле. Террен смотрел, как Купидон уходит прочь в своем длинном щегольском плаще. Он не оглядывался, просто вышел на платформу, когда открылись двери. Он следил за Бэтменом взглядом, следил за его щегольской походкой. Наконец тот совершенно скрылся из вида. Террен долго смотрел на двери, пока они не закрылись, и поезд не отошел от станции. Потом его затрясло, и он заплакал. Он плакал до самого Мулдерсфлея, и его тощая фигура неудержимо тряслась.